по случаю первой годовщины со дня выдвижения Ким Чен Ына на пост председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. В Непале, Бангладеш, Исландии, Испании, Бенине и Нигерии проходили торжественные собрания, публичные лекции, выставки книг и фото и кинопросмотр. В залах мероприятий выставлены фотоматериалы о священных немеркнущих заслугах великого вождя Ким Ир Сена, великого руководителя Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Ына, а также экспонированы книги и фотографии, показывающие славную действительность Суньгунской Кореи. На кинопросмотре были показаны корейские фильмы, в том числе «Храм науки и техники».